Глава 24. Я несся вперед по коридору, не оглядываясь. Лишь крепко держал Марину за руку, буквально тащил ее, потому как она за мной не поспевала. Она время от времени спотыкалась, но, к счастью, не падала. Тем более, что нам пришлось бежать с учетом того, что коридор не был пустым. Ну да, я бегаю быстро, даже по пересеченной местности. Однако для Марины такой путь оказался непростым. Но я не собирался бросать ее, поэтому подстраивался под скорость девушки, хотя и старался бежать как можно быстрее. Лавируя между строительными материалами, сложенными в аккуратные кучи, и между кучами строительного мусора, еще не поднятого на поверхность, мы добежали до конца коридора. Дальше была лестничная площадка и лестница, ведущая только вниз. Надо же, как тут все устроено. По той лестнице мы смогли спуститься на этот этаж. А чтобы двигаться дальше, нужно было перейти на другую лестницу. Хотя я сейчас больше обрадовался бы лестнице наверх. Но ничего не поделаешь, вниз так вниз. Лишь бы подальше от этих ублюдков. Где-нибудь добудет и ход наверх. Ведь должен же он где-то быть. Так что мы продолжали бежать. Спустившись еще на этаж, мы снова побежали по коридору. Практически такому же, как и предыдущий. И точно так же заставленному строительными материалами и мусором, часть из которого была в мешках, а часть просто насыпана кучами. В какой-то момент Марина выдернула свою руку, и мы остановились, тяжело дыша. Преследователей не было ни видно, ни слышно. Похоже, они отстали, и это было хорошо. Однако радости от спасения на лице Марины я не видел. Вместо этого она, согнувшись пополам и пытаясь восстановить дыхание, с горечью произнесла: «Все это бесполезно. Я найду выход, вот увидишь». Постарался я приободрить девушку и попытался взять ее за руку. Нужно было идти дальше. «Ты действительно ничего не понимаешь?» — с грустной усмешкой спросила у меня Марина, не обращая внимания на мою попытку успокоить ее. «Что я должен понять?» — спросил я с единственной целью. «Дать Марине еще минутку на отдых. Больше никак нельзя. Потому как, по моим расчетам, преследователи могли появиться в любой момент». И к этому времени желательно либо найти дорогу наверх, либо спрятаться хорошенько. «Мы ведь сейчас сделаем как раз то, чего хочет Сан Саныч», — с вызовом ответила Марина. В ее словах прозвучала такая безысходность, что я поневоле прислушался. «Почему ты так решила?» — спросил я. «Да потому что мы с тобой бежим как раз к источнику», — выкрикнула Марина. «Ты думаешь, чего они нас не преследуют?» «Да потому что им этого и не надо. Мы сами придем куда нужно». «Как к источнику?» — опешил я и огляделся по сторонам. За последние секунды ничего не изменилось. Мы по-прежнему были в длинном прямом коридоре, с одной стороны которого была лестница, а с другой лился свет. «Да вот так», — грустно произнесла Марина. «Мы сейчас за них всю работу сделали. Им и тащить нас сюда не нужно. Мы сами пришли». «Посмотрел бы я, как они нас столько протащили бы», — попытался я хорохориться. На что Марина лишь улыбнулась. «Глупенький», — снова ласково произнесла она. «Но ведь мы же можем спрятаться», — не сдавался я. «Где?» Марина развела руками. Прятаться было негде. Прямой коридор, никаких ответвлений или комнат. Лишь впереди виднелся свет, наверняка хорошо освещенный зал. Может, там есть укромные места? И тут меня как холодной водой окатило. Я понял, что как раз там и расположен источник. Его и искать не нужно. Это от него сейчас исходил такой яркий свет. Но, как говорится, если тебя сожрали, то у тебя есть два выхода. Я повернул назад, навстречу Сан Санычу и компании. Потому как сдаваться я не намерен. «Будем пробиваться к нашим», — сказал я и решительно потянул Марину обратно на лестницу. Марина уперлась и обреченно покачала головой. «Ничего не выйдет». Я и сам понимал, что не выйдет. Ну да, я лоханулся и побежал не в ту сторону. Надо было ломануться вверх по лестнице, а я побежал туда, где было проще и легче. Хотя, если честно, я в тот момент ни о чем не думал. Просто схватил Марину и... Ну что теперь, сдаться, что ли? Марина как будто услышала мои мысли и мягко сказала: «Не вини себя. У Мараны с Чернобогом, у матери с отцом, много слуг. Они не дали бы нам уйти в любом случае». Если раньше, когда Сан Саныч говорил, что Марина дочка Мараны, я не особо-то верил. Хотя нет, верил, конечно. но как-то не принимал. То вот сейчас, когда она назвала Марану матерью, а Чернобога отцом, я вдруг осознал, что так оно и есть, и потому спросил. «Когда мы были в Исподнем мире, ты же, получается, была дома?» Марина вздохнула и ответила. «Исподний мир никогда не был мне домом. Я родилась и выросла среди людей, и воспитали меня человеческие родители». «Как так получилось?» — спросил я. «Я сбежала», — коротко ответила девушка и не стала ничего пояснять. «Что ж, сбежала так сбежала. Деталей выспрашивать я не стал. Ни время и ни место для такого разговора. Так выходит, ты сестра Велесу и Змеевне тоже?» Немного сменил я тему, хотя видел, что Марине неприятно все это вспоминать. Но я также понимал, что ей нужно выговориться. Тогда она будет свободнее, и власти над ней у Сан Саныча с темными богами не будет. «Велеса жалко», — вздохнула Марина. «Он был безобидный». Про безобидного я бы с ней поспорил, конечно, но я понимал, что Марина сейчас имеет в виду совсем не его силу, она про пакостный характер темных богов. «Что касается Змеевны», — голос Марины изменился, — «терпеть не могу эту змею подколодную». Тут я был с ней абсолютно согласен. Действительно, змея подколодная. «Про остальных братьев и сестер я и вовсе вспоминать не хочу», — закончила Марина чуть слышно. А я снова усмехнулся про себя. Вот они, издержки современного образования. Я и не знал, что у Марана с Чернобогом есть еще дети. Но расспрашивать Марину о них не стал. Я видел, что ей это неприятно. Да и смысл. Их тут нет. И вряд ли мы с ними встретимся. Хотя, если учесть, какие кульбиты происходят в моей жизни в последнее время, то ничего исключать нельзя. С другой стороны, как говорится, будет день и будет пища. А у нас сейчас проблема поважнее стоит. «Ну что, идем?» — спросил я у Марины. «Куда?» — удивилась она. «Ну, вариантов у нас не так много», — ответил я и посмотрел в сторону света в конце коридора. «Сбежать нам все равно не дадут. Так осмотрим место до появления Сан Саныча с твоими родителями. Глядишь, и какие мысли придут в голову». При упоминании родителей Марина вздрогнула, но ничего не сказала. Лишь склонила голову и опустила плечи, как будто с таким родством прилагалась и непосильная тяжесть. «Да ты не переживай», — поспешил я успокоить ее. «Я тоже не в восторге от того, кто мой дед». «Он хотя бы не темный бог», — ответила Марина. «И что?» — усмехнулся я. «Эгоистичный распутник, который бросил свою дочь и даже не поинтересовался, как она. Да и моя жизнь ему пофиг. Так что твои родители, что мой дед, что остальные боги, все они стоят друг друга». Марина кивнула. И я почувствовал, что мои слова немного успокоили ее. Во всяком случае, она немного распрямилась, и страдание на лице стало не таким явным. Снова развернувшись, мы уже не спеша пошли в сторону источника. Коридор все так же был завален строительным мусором и строительными материалами. Мне даже интересно стало. Сварог и Дождьбог говорили, что людям нельзя приближаться к источнику. Но вот это все в коридор не само попало. Тем более в том, что касается строительного мусора, в коридоре пока никаких работ не велось, так что возникал вопрос, откуда его сюда принесли и почему оставили тут, а не подняли на поверхность. Мы потихоньку приближались к свету. Я пытался проанализировать свои чувства, но, как ни странно, каких-то особых чувств не было. Возможно, потому что рядом со мной шла Марина, и все остальное для меня сейчас было неважно. Нет, важно, конечно же, но это было далеко, а она рядом. Более того, время от времени опиралась на мою руку, чтобы перешагнуть через какое-нибудь препятствие или обойти сложенные штабелем мешки с песком или цементом. «Как ты попала в лучезарную дельту?» — спросил я, чтобы отвлечь Марину от грустных мыслей. «Это еще в университете», — начала рассказывать Марина. «Нам тогда предложили записаться на какое-нибудь направление, дополнительно к основным занятиям. Типа студенческая жизнь, молодежное движение и все такое. Вот мы с Ритой решили, что пение — это хороший способ на практике прокачать коммуникативную магию». «А как стали, ну...» Я хотел было спросить про то, как девушки стали разбойничать, но прикусил язык. Все-таки не самые счастливые воспоминания. Но Марина поняла и тепло улыбнулась мне, и вдруг сказала: Ты знаешь, а я рада, что мы с Ритой тогда встретили вас с Аристархом. Моя жизнь с тех пор очень сильно изменилась. Да уж, только и смог сказать я, потому как в моем представлении похищение, подвал, теракт, жизнь в лесу, путешествие по исподнему миру, возвращение в лоно семьи и все остальное, что случилось с ней в последние месяцы, приятными никак не назовешь. Видимо, Марина почувствовала мои мысли, потому что сказала: «Я правда рада. Моя жизнь приобрела смысл». Я улыбнулся ей и подумал: «А в моей жизни добавилось смысла? Вот если бы я знал, что произойдет, пошел бы я тогда на концерт вместе с Ариком?» И понял, что пошел бы. Однозначно пошел. Я бы ни за что не отказался бы ни от одного дня, начиная с того злополучного случая, даже самого тяжелого дня. Потому что благодаря всему, что произошло, Марина сейчас идет рядом со мной. Так, переговариваясь о том о сём, мы с Мариной дошли до хорошо освещенного зала. Источник света располагался в центре и был окружен непрозрачной, но пропускающей свет загородкой. Я вспомнил, как Марина с Риткой шили ширму из простыней, и улыбнулся, как наивно бы она тут смотрелась. Марина, видимо, тоже вспомнила об этом, потому что ее лицо на миг озарила грустная, но теплая улыбка. Я огляделся. Да, строительные работы велись именно тут. Стены были ободраны. Оставались следы каких-то перегородок, которые разрушили. По всему тут затеяли капитальный ремонт. Если бы не огороженный участок в центре, то не возникло бы никаких вопросов. Любое строение рано или поздно нуждается в ремонте. И водозаборная станция не исключение. Но светящаяся загородка в центре комнаты притягивала внимание. Так и хотелось заглянуть за нее, узнать, что там. Но я знал, что там источник. Но какой он? Почему от него такой теплый свет? И почему от него так спокойно на душе? Как будто нас не преследуют Сан Саныч с Мараной и Чернобогом. Как будто Сварог не говорил обидных для людей слов. Как будто мама с папой и Сонькой и другими людьми не были вот только в тюрьме. Рядом с источником все было неважно. Точнее, не так. Важно все. Но в объеме всей Рувинии, ее будущего, прошлого и настоящего, это капля в море. Песчинка в пустыне. Нечто мелкое и не заслуживающее внимания. Как только я осознал эти мысли, тряхнул головой и ущипнул себя за руку. Это неправда, что не заслуживает внимания. Море складывается из капель, а жизнь страны — из жизни ее граждан. И если люди в стране несчастливы, то и всю страну назвать счастливой нельзя. Понятно, не бывает так, чтобы все абсолютно были счастливы. Но все равно я считал и считаю, что это большая ошибка — усреднять все. Невозможно усреднить жизнь. Каждый человек живет свою конкретную жизнь, и она для него важнее, чем нечто среднестатистическое. И дело тут не в том, что своя рубашка ближе к телу, а потому что если ты несчастлив, то что тебе счастье всех остальных? Если у тебя болит, то какая разница, что все остальные пышут здоровьем? Я посмотрел на Марину. Она стояла как завороженная и смотрела на светящуюся загородку. На лице у нее было какое-то блаженное счастье. Но Марина сейчас никак не могла испытывать такого счастья. Не после того, что с ней вот только произошло. А значит, это не настоящие чувства. Я встал между загородкой и Мариной, взял ее за плечи и тряхнул легонько. Это не помогло. Она по-прежнему, как завороженная, пялилась на светящуюся загородку и никак не реагировала на мои попытки достучаться до нее. И когда только успела так сильно попасть под влияние странной магии. Я обнял девушку, как тогда в лесу, ласково, нежно, и положил ее голову себе на плечо так, чтобы моя щека закрывала ей глаза. Погладил ее по волосам и негромко позвал: «Марина, проснись». Некоторое время ничего не происходило. Но потом девушка переступила, чтобы встать удобнее, но не отстранилась. «С тобой все в порядке?» — спросил я. «Сейчас пройдет», — пообещала девушка и осталась стоять в моих объятиях. И тут из коридора, по которому мы сюда пришли, раздалось: «Ты не перестаешь удивлять меня, Влад, Джеймс Влад». Я оглянулся на голос. В коридоре стояли Сан Саныч, Марана и Чернобог. «И чем же я удивил вас на этот раз?» — спокойно спросил я. Спокойно, потому что больше я его не боялся. И убегать от него я больше не буду. Не потому, что некуда. Всегда есть куда. А потому, что не хочу. Надоел он мне. Пора нам уже решить все раз и навсегда. Сан Саныч сразу понял это, и издевка в его голосе исчезла. Когда мне сказали, что ты сможешь противостоять воздействию источника, я не поверил, совершенно серьезно ответил он. Никому, кого я приводил сюда, устоять не удавалось, ни людям, ни богам. Я обратил внимание, что Сан Саныч и темные боги остановились в коридоре и в зал заходить не стали. Но кто-то же ободрал тут стены и разрушил перегородки, возразил я и показал глазами на стены. Если бы ты знал, чего нам это стоило, усмехнулся Сан Саныч. Я усмехнулся в ответ и спросил: есть что-то, что не по силам всемогущему Сан Санычу? Зря иронизируешь, ответил мой злейший враг. Думаю, тут никто не справился бы. И ладно бы, если бы было достаточно просто закрыть источник. Но ведь он зовет к себе, и преодолеть его зов никто не может. Кроме, как оказалось, тебя. Вот и пришлось все работы бросить. Думаю, если бы Эспорог с Дачбогом знали об этом, они спали бы спокойно, ответил я. Потому как источнику в таком случае ничто не угрожает. Они знают, коротко ответил Сан Саныч. Вот как? — спросил я, не поверив ни одному слову начальника 9-го отдела СГБ. Уж я-то знал, как легко он умеет манипулировать людьми, да и богами тоже. — Знают, знают, — повторил Сан Саныч. — Ты думаешь, от кого я узнал про тебя? — И от кого же? — вырвалось у меня. — От твоего любимого дачбога, — победно ответил Сан Саныч. Видимо, в его представлении я сейчас должен был начать истерить и страдать. Как же так? Меня предал дачбог? Вот только запоздал он с этой информацией, сильно запоздал. А потому я усмехнулся и ответил. Вот и проведем сейчас очную ставку. В глазах Сан Саныча промелькнул страх, но я уже не обращал на него внимания. Я обратился к маяку, который установила внутри меня Агафья Ефимовна, то есть Лада. Я собрался его активировать. И не просто активировать, а включить на полную катушку, на самый сильный призыв. Первый маяк, естественно, почувствовала Марина, так как она была ближе всех. Но я успокаивающе погладил ее и шепнул. «Не бойся, все будет хорошо, я с тобой». И Марина поверила мне. Следующими в зал шагнули Чернобог и Марана. Они бы и не хотели приближаться к источнику, но выбора у них не было никакого. Лиля поставила маяк на всех богов. Что интересно, шагнули они не к источнику, а ко мне. Я понял это, потому как на светящуюся загородку никто из них не смотрел. Я отметил это про себя и продолжил призывать всех, кто слышит мой зов. Следующими в зале появились, не пришли, а именно внезапно появились Перунич, Дачбог, Огонь, Леля, Сварог и Хорс. Потом другие боги, чьих имен я не знал, в том числе и Перун. Его я узнал по фотографиям. Пришли и знакомая мне древесница, Боровой, Леший, еще какие-то духи, даже Баба-Яга со змеем. Только черного все никак не было.